Глава 19. Франция, Марсель, пригород Монтредон, 24 декабря 1919 года, 6:30. Прямо с утра на вилле началась какая-то странная активность. Обслуживающий персонал вместе с охраной носился по территории и дружно наводил порядок, как по мне, и так идеальный. Соваться за периметр при такой обстановке было бы по крайней мере большой глупостью, так что пришлось задержаться на своем наблюдательном пункте. Хотя, честно говоря, каждая минута промедления казалась мне часом. Наконец, ближе к обеду, ажиотаж стал спадать, и я решил действовать. План уже давно сложился, так что осталось только его исполнить. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Я быстро сбежал с холма, перемахнул за забор и укрылся в саду. Ждать долго не пришлось. Уже через 5 минут появилась пара охранников. Держа свои лупары на сгибе локтя, они неспешно брели по аллее и о чем-то беседовали на незнакомом мне языке. Оба корсиканца были совсем молодые, с едва пробивавшимися усиками, но как на подбор, коренастые и крепкие. Затаившись за живой изгородью, я пропустил их мимо себя, а потом встал, вскинул арбалет к плечу и нажал на спусковой крючок. Раздался тихий щелчок, болт с сочным хлюпаньем врезался охраннику прямо между лопаток, войдя в спину по самое оперение. Второй недоуменно уставился на оседающего товарища, явно не понимая, что с ним случилось. Воспользовавшись моментом, я выскочил из-за своего укрытия, в 2 шага подскочил к нему и с размаха саданул кастетом на рукоятке кинжала в висок. Сдавленно охнув, корсиканец рухнул на покрытую разноцветной галькой дорожку. Не теряя темпа, я быстро ткнул по паре раз клинком каждому под челюсть, потом ухватил за шиворот и по очереди затащил их в кусты под забором. Готово. Так, в сторожке поднимут панику не скоро, а значит, около получаса у меня в запасе есть. Охранника возле башни не видно, но он явно внутри, потому что когда приносят еду, стучатся. Несколько раз глубоко вздохнув, я угомонил бешено бившееся сердце, взвел арбалет, вставил в него болт и быстро пошел к донжону. Вот и обитая железными полосами двустворчатая мощная дверь из почерневших от времени дубовых досок. К счастью, глазка или окошка нет. Черт, только бы не было специального сигнала. Перед тем, как постучать, я машинально обернулся и увидел сквозь просветы в деревьях, как на виллу заезжает несколько машин. Корсиканец пожаловал. Теперь понятно, почему все суетились, как угорелые. Сука. Твое счастье, что мне сейчас не до тебя, урод. Несколько раз стукнул кулаком. «О, это вы вовремя!» Тут же отозвался хриплый голос. «У меня как раз аппетит разыгрался!» Заскрипели засовы. Только дверь начала открываться, я всем телом ударил в нее и сшиб с ног грузного бородатого мужика. Потом прижал его коленом к полу и несколько раз ударил ножом чуть повыше правой ключицы. Толстяк сильно дернулся, забулькал, выгнулся, словно становясь на мостик. Едва не сбросил меня, но почти сразу же обмяк. «Где?» — бросив взгляд по сторонам, я закрыл дверь, запер ее, потом снял с пояса трупа связку ключей и стал подниматься вверх по винтовой лестнице. «Еще дверь!» По счастливой случайности первый же ключ подошел к замку. Я рванул ручку и замер на пороге. В большой круглой комнате без мебели, на матрасах, брошенных прямо на пол, сидело несколько женщин. Юные девушки и почти старухи, худенькие и полные, красивые и не очень, все они по виду были южанками. Некоторые из них держали на руках совсем маленьких детишек. Но Ульяны с сестрами среди них так и не нашлось. «Кто вы такие? И что здесь делаете?» Женщины ответили угрюмым молчанием. Особого испуга на их лицах не прослеживалось, гораздо больше там было ненависти и презрения. «Я вам не враг! Ответьте мне, сеньоры, молю вас!» После долгой паузы одна из женщин, дородная Матрона с властным лицом, на котором еще прослеживались следы былой красоты, наконец ответила мне. «Этот сын шлюхи забрал нас в заложники, чтобы наши мужья и братья не убили его!» У меня мелькнула в голове догадка. «Вы из Сицилии?» Пожилая женщина кивнула. Я едва не взвыл от жуткого разочарования. Все логично. Франко перестраховался, потому что только таким образом мог обезопасить себя от мести сицилийцев. «Но где тогда Уля?» Высокая, очень красивая девушка с длинными русыми волосами, собранными в косу. С ней еще могли быть две девочки лет 13. Вы не видели здесь таких? Матрона задумалась, потом кивнула мне. «Видела? Говори!» — в отчаянии заорал я. «Два дня назад к нам подселили несколько женщин из партии для Африки», — тихо продолжила женщина. «Маленьких девочек среди них не было, но была такая, как ты описываешь. Длинные светлые волосы, очень красивая, но не француженка. Кто, не знаю, она все время молчала. Не плакала, просто молчала. Но их вчера уже увезли». Воздух сразу стал густым, словно кисель, и застрял у меня в горле. В глазах все поплыло. В правый висок как будто забили раскаленный костыль. Я почувствовал, что неотвратимо схожу с ума. Но уже через мгновение все это прекратилось. Исчезла боль, злость и ненависть. В голове стало очень тихо и спокойно. Словно кто-то неизвестный вдруг повернул тумблер и разом выключил все эмоции. Я молча шагнул из комнаты. «Сеньор, подождите!» За спиной раздался встревоженный голос Матроны. «А что с ним? Нам что делать?» «Пока сидите здесь», — полуобернувшись, бросил я. «Позже вернусь за вами». «Храни тебя, сицилийская Мадонна, сынок!» Женщина торжественно перекрестила меня, а потом поцеловала в лоб. «Мы тебя будем ждать». Не ответив, я быстро сбежал вниз по лестнице. Отвечать нечего. Шанс на то, что я вернусь, мизерный, а сами они далеко не уйдут, да еще с детьми. Но будь что будет. Панику еще не подняли. Рядом с машинами у парадного входа особняка стояло несколько человек, судя по всему, шоферы и часть охраны. Они курили и о чем-то судачили. Прикрываясь деревьями, мне удалось незамеченным добраться до садового домика, почти рядом с особняком. Отсюда уже отчетливо слышался хохот и обрывки разговора на итальянском языке. Неожиданно совсем рядом послышались шаги и чей-то хриплый голос. По аллее катил садовую тачку пожилой мужик в рабочей одежде и монотонно бубнил что-то себе под нос. Шел прямо к сараю, за которым я прятался. Садовник? Ну что же. Сад густой, оформлен в стиле дикая природа. Место укромное, а значит, вполне сгодится для допроса языка. Когда мужик приблизился, я выскользнул из кустов позади него, прихватил сгибом локтя за шею, слегка придушил и уволок за угол, где связал руки и ноги, после чего посадил на землю, прислонив спиной к стене. Особых усилий для реанимации не потребовалось. Для пущего эффекта ткнул его в лоб стволом. «Пикнешь — убью». Отвечаешь тихо и быстро. «Франко на вилле?» «Да, сеньор». Садовник дисциплинированно закивал. «Сколько охраны в доме?» Ответ последовал незамедлительно. 6 было. С хозяином столько же». «Где сейчас находится Неро?» «Точно не знаю». Мужик с ужасом покосился на пистолет в моей руке. «Он может быть где угодно. В своем кабинете, в каминной или в библиотеке. Я говорю правду. Только не стреляйте, прошу вас». «Хорошо, не дрожи. Запасной выход из особняка есть?» «Да, сеньор, да». После того, как садовник ответил на все мои вопросы, я запихал ему в рот его собственную кепку, отбросил в кусты арбалет и потянул из-под сумка колотушку. Все, что надо, я уже знаю, а значит, пришло время убивать. Легонько скрипнул колпачок на рукоятке. Вытяжное кольцо закачалось на шелковой веревочке. «Рывок!» С легким хлопком сработал запал, граната по пологой дуге взмыла в воздух. Хохот смолк, и в ту же секунду раздался глухой взрыв. Между машин вспух клубок огня и черного дыма. Почти сразу же сдетонировал бензобак одного из автомобилей. Машину перевернуло на бок, она сразу же окуталась чадным пламенем. «Горите, суки, в аду!» — я вскинул штайр. Короткая очередь, и корсиканец, выбежавший из парадного, плашмя рухнул в клумбу. Вторая, еще один, опрокинулся навзничь. Приостановившись, я забросил внутрь особняка следующую гранату. Грохот, звон стекол из пустых оконных проемов выплеснулись языки черного дыма. «Горите, суки, в аду!» В две очереди опустошил магазин по окнам, после чего, заталкивая на ходу в приемник новую обойму, побежал за особняк. Если телохранители — неполные идиоты, они не будут встревать в перестрелку. Отрядят кого-нибудь на прикрытие, а сами постараются эвакуировать подопечного. Да, все может случиться по-другому, но не зная плана дома, соваться туда при таком численном перевесе противника чревато большими осложнениями. Так что попробую рискнуть. Если садовод не соврал, это здесь. А вот и искусственный грот, в котором расположен подземный выход за пределы виллы. Только бы не просчитаться. Не просчитался. Уже через пару минут во двор выскочила пара парней с пистолетами в руках. Быстро оглядевшись, они подали знак, после чего из особняка появился и сам Франко в окружении четырех телохранителей, действующих вполне профессионально. «Ват, тварь!» Граната цокнула по брусчатке и подкатилась прямо под ноги корсиканцев. «Взрыв!» Четверо бодигардов разбросало по сторонам, пятый остался целым, быстро сориентировался, залег и открыл огонь в мою сторону, а шестой потащил Неро обратно в дом. «Черт!» Я вскинул Штайр, но пистолет сухо щелкнул и неожиданно замолчал. Чертыхнувшись, я попробовал передернуть затвор, не смог. Отбросил ствол в сторону, после чего запустил последнюю гранату в отстреливающегося охранника. Он попытался сменить позицию, но не успел и рухнул на землю с изорванной осколками спиной. «Иду за тобой, сука!» Я выхватил из кобуры кольт и рванул к особняку. В коридоре прямо на меня выскочила какая-то истошно вопящая девица в белом переднике. Я ее оттолкнул в сторону, немного замешкался и в этот самый момент заметил последнего телохранителя. Выстрелили мы одновременно. Охранник упал, а в мое правое плечо словно кувалдой врезали. Кисть сама по себе разжалась, и пистолет шлепнулся на ковровую дорожку. «Мать!» Я сунул руку под жилет, не обнаружил крови, подобрал кольт и подскочил к корсиканцу, лежащему поперек коридора в луже крови. Для верности прострелил ему плечо, потом подхватил мафиоза за шиворот и затянул в первую попавшуюся комнату. Закрыл за собой дверь, потянул из ножен кинжал и присел рядом с телом. «Удар!» Франко глухо застонал и открыл глаза. «Пора просыпаться, красавица!» «Ты?» «А кого ты хотел увидеть, урод?» «Сын шлюхи!» Смотря на меня с дикой ненавистью, прошипел корсиканец. «Что тебе от меня надо, ублюдок?» «Ты еще спрашиваешь, где моя женщина и ее сестры?» «Какая женщина? Какие сестры?» В глазах Неро промелькнуло непонимание. «Я не знаю, о чем ты, вонючий жиголо!» «Неправильный ответ!» Я коротко ткнул его кончиком кинжала в левый глаз. «А-а-а!» Корсиканец захлебнулся воплем. «Клянусь матерью Христовой, я ничего не знаю!» «Ее зовут Ульяна Казен. С ней было две сестры. Говори!» «Не знаю, клянусь!» «Неправильный ответ!» И только лишившись ушей и обоих глаз, Франко Неро наконец заговорил. «Тварь! Ты вонючая тварь! Ты больше никогда не увидишь своих сучек!» Хрипло и обреченно выл он. «Никогда! После того, как мои ребята всласть повеселились, я приказал их скормить свиньям, чтобы ты сдох, русский ублюдок!» Больше он не сказал ни слова, потому что я перерезал ему глотку. Все вокруг стало неожиданно тихо. Я привалился к стене и взял пистолет. Все началось дерьмово, а закончилось... И во всем виноват я сам. Но стреляться не стал. Слишком легко для тебя, урод. Теперь живи с этим. А потом появилась полиция.